Жадность продолжал ворчать. «Знаешь, я раньше был очень сильный и красивый, один из лучших». Сюань Юаню было лень выслушивать ностальгии старика, так что он съязвил. «Ну, теперь это не так, сейчас это не раньше, так что тебе лучше просто сосредоточиться на моей защите. Когда я стану достаточно сильным, ты получишь свою заслуженную долю преимуществ, так что хватит бурчать. Да как ты смеешь мне приказывать? Ты гадкий мальчишка». Но Сюань Юань просто проигнорировал оставшуюся часть гневной тирады жадности. Чем дальше они двигались, тем меньше людей встречалось на их пути. Примерно через 15 минут пути они, наконец-то, достигли арены правосудия. Арена правосудия имела 4 колонны, которые находились в ее углах. На каждой из них был вырезан небесный дракон Семьинь. Они были скованы тяжелыми цепями, а их выражения показывали большие муки. Цепи соединялись друг с другом, через их верх и образуя крест над ареной. На месте, где цепи пересекались, находилась еще одна статуя. Она изображала двуликого человека. Одно его лицо было дружелюбным с теплой улыбкой, другое было ужасающим с длинными острыми клыками. Одна его рука держала сундук с сокровищами, а вторая держала окровавленный топор. Арена правосудия представляла из себя высокую круглую платформу, которая была окружена лестницами, по которым люди могли с любой стороны подняться на нее. Она была впечатляющим и ужасающим местом. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 62. Министр правосудия. Так это и есть арена правосудия? Сюань Юань сделал глубокий вдох. Его сильно удивили огромные размеры этого места. Она занимала площадь в радиусе 33 миль. Согласна. Пойдемте дальше вместе. Я могу попрощаться со всеми вами возле портала, сказала Хуа Юй. Ее улыбка все еще была слишком соблазнительной, но Сюань Юань довольно быстро привык к ней, и в дальнейшем он уже не поведется так легко на такие вещи. Сюань Юань, сколько существ Мо во время миссии ты убил? Бай была в курсе этой миссии, так как еще двоих основных учеников направили в школы Синхуа и Рихуа, с целью организовать экспедиции в другие места поблизости логова. Очень скоро вы это узнаете. Сюань Юань посмотрел на Ян Цуэн и передал ей половину от всех эликсиров, которые получил в логове Мо, но она мгновенно отказалась. Сюань Юань, не стоит так беспокоиться обо мне. Ты и так уже приобрел для меня комплект земных инструментов. Я очень рада твоему подарку. Ты мне ничего не должен. Ты не в состоянии контролировать все, что происходит в этой жизни. Не стоит винить себя за это, сказала она. Сюань Юань не знал, как на это реагировать, так что он в конце концов вздохнул. Хорошо, если ты этого желаешь, тогда пойдем к арене. Сюань Юань подал знак Гусину, и они все вместе поднялись на арену. Много учеников школы Юэхуа шли мимо них назад, и все они выглядели весьма счастливыми. Некоторые из них были друзьями Ян Цуэн, так что они хотели поприветствовать ее и Сюань Юаня. Но когда вспомнили былые события, то их улыбки мгновенно застыли. Когда они достигли вершины арены, то увидели множество учеников со школы Юэхуа и других школ. Многие из них офигевшими взглядами рассматривали Сюань Юаня, попутно бросая похотливые взгляды в сторону Хуа Юэ и Бай. Кто он такой? Разъезжать здесь на волке? Он хочет быть наказанным? Один из людей школы Синхуа презрительно хмыкнул в направлении Сюань Юаня. В наши люди совсем потеряли страх, раз осмелились привести своих животных на арену. Он очень похож на неотесанную деревенщину, язвительно сказал еще один ученик из школы Рихуа, хотя две девушки рядом с ним весьма неплохи. Интересно, какой у нее размер груди, сказал один из основных учеников Синхуа, что заставило Бай чувствовать себя не в своей тарелке. Я бы сказал, что высокая получше. Посмотрите на ее ноги и талию. Эти люди из школ Синхуа и Рихуа осмелились вести себя столь дерзко только из-за того, что Хуа Юэ и Бай подавили свои силы, так что никто из них не смог увидеть их настоящую силу. Еще одно слово, и я отрежу ваши языки и выколю глаза, холодно сказал Сюань Юань. Но ученики рассмеялись, словно услышали самую смешную шутку в мире. Что это за даун? Ты не сможешь одолеть даже Сингуана, так как ты смеешь бросать мне вызов? Этого человека звали Хо Юн, и он был из школы Рихуа. Сингуан был основным учеником из школы Синхуа. Он был в сфере варвара, с силой 27 драконов, что было на один больше силы Сюань Юаня. Ты всего лишь спиритист, так что сильно пожалеешь, что посмел так обращаться к нам. Он шагнул вперед и выпустил свою Ци Синхуа из кулака, который сразу же устремился к Сюань-Юаню. Сюань-Юань не стал бежать или уклоняться, а вместо этого также выпустил свою ци и атаковал в ответ. Раскрытие небесного дракона. Две волны ци в форме драконов атаковали ци Синхуа. В результате та взорвалась с оглушительным грохотом. Затем Сюань-Юань легонько спустился на землю, в то время, как рука Сингуаня чуть не сломалась. «Как такое возможно? Ты всего лишь спиритист. Как ты смог противостоять мне всего лишь с помощью своей грубой силы?» Сингуань выпал в осадок. Остальные ученики также начали действовать. Хоть они и были немного напуганы силой Сюань-Юаня, но не могли позволить ему оскорблять школу Синхуа. Хо-Юн также стал очень враждебным. Но в этот миг десяток основных учеников школы Юэхуа увидели Сюань-Юаня и поклонились ему. «Мы приветствуем юного мастера Сюань-Юаня». Сюань-Юань кивнула им в ответ, но ничего не ответил. «А Хуа Юэ Бай, выпусти свою истинную силу». «Чего?» Эти девки были экспертами сферы короля. Все вокруг оказались полностью шокированными. Для Хо Юна и Сингуаня это было равносильно пощечине. Они были настолько неуважительны к этим девушкам, которые могли без проблем убить их одним движением руки, словно насекомых. Сила короля заставила их задыхаться, а многие из учеников Синхуа и Рихуа были вынуждены сделать несколько шагов из-за давления их аур. Сюань Юань воспользовался этим моментом и, прыгнув вперед, атаковал Сингуаня в лицо. Тот пролетел несколько метров назад и упал на землю. Он закашлялся кровью и выплюнул несколько сломанных зубов. «Да как ты смеешь?» Один из основных учеников школы Синхуа сферы короля взбесился, но Ян Цуэн достала символ Юэхуа и сказала: «Я будущий глава школы Юэхуа. Вы прекрасно знаете, кто был зачинщиком. Так что хорошенько подумайте прежде, чем сделать следующий шаг». Не очень далеко от них тучный мужчина лежал на каменном ложе, а шесть прекрасных девушек делали ему массаж. Он очень заинтересовался Хуа Юэйбай, но когда увидел их силу, решил с ними не связываться, так что он притянул к себе одну из девушек и принялся ласкать ее. «И что с того? Я также будущий глава школы Синхуа. Как ты смеешь мне угрожать? Я хочу посмотреть, сможет ли этот сопляк выдержать мою атаку». Этого ученика звали Син Цзянь. У него был меч Северной Звезды, хоть это было низкосортное оружие земного ранга. Его силу не стоило недооценивать. «А как? Ну тогда я встану здесь и посмотрю, хватит ли у тебя мужества напасть на меня». Сюань Юань не двигался и медленно достал жетон Фенли. «Убить тебя не сложнее, чем убить бродячую собаку». Син Цзянь сделал выпад своим мечом в сторону Сюань Юаня. Как только жетон был вынут, сильный порыв ветра закружился вокруг. Толстяк оказался на месте событий мгновенно. Несмотря на его телосложение, его движения были быстрыми и ловкими. Он ударил Син Цзяна в лицо, повалив его на землю, но не стал останавливаться на достигнутом и отпустил ему еще 18 пощечин, прежде чем остановился и обратился к Сюань Юаню. «Ох, разве это не жетон брата Фенли? Откуда он у тебя, молодой человек?» — удивленно спросил толстяк. «По приказу Фенли я направляюсь в секту воинов дракона. Прежде, чем он ушел, он дал мне этот жетон, сказав, что никто не посмеет меня тронуть, пока он у меня. Я не ожидал, что он окажется настолько эффективным». Сюань Юань посмотрел на Син Цзяня, который сидел на коленях на земле. Все его лицо было в синяках и гематомах, что весьма позабавило Сюань Юаня. Хоть мужчина и использовал простые движения, но его скорость и сила ясно всем говорила, что он был великим мастером с силой минимум в 100 драконов. «Интересно, как зовут старшего брата, который помог мне? Я очень признателен старшему брату за помощь». Сюань Юань сделал жест благодарности толстяку, который был очень рад услышать, как его назвали старшим братом. «Я Луаген. Тебе не стоит называть меня старшим братом, так как я ниже статусом, чем брат Фенли. Теперь вы мой младший брат по секте. Здесь я министр правосудия. Моя задача — следить за поощрениями и наказаниями», — тихо сказал Луаген. Его отношение полностью изменилось из-за вежливого обращения к нему, словно это было два разных человека. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 63. Очки доблести. Старший брат Луа, я пришел сюда, чтобы забрать свои очки доблести. Пожалуйста, помогите мне узнать, сколько я их заслужил». Вежливость Сюань Юаня сделала Луагена очень податливым. «Без проблем, я лично посмотрю». Он был очень доволен. Многие ученики из других школ полностью офигели от этой картины. Син Цзянь молчал. Никто из них даже мысли не допускал, что этот пацан может оказаться учеником секты. Им ничего не оставалось, кроме как лизать зад Сюань Юаню. Син Цзянь посмотрел на Сюань Юаня и подумал: «СК, мне нужно поговорить с юным мастером Син Гуаном. Хоть я ничего не могу сделать Луэ Гену, но я все еще могу добраться до этого ублюдка. Даже если Луэ Ген избил его, никто не смел трогать его. Даже Син Гуан, который был в иерархии секты выше Фенли, не мог этого сделать. Министры правосудия были неприкосновенными во все времена, это было одним из главных правил секты, которое никто не смел игнорировать. Из-за этого народ возненавидел Сюань Юаня еще больше». Луэ Ген улыбнулся и со всем его жиром на лице, его сходство с Шарпием было невероятно. От других учеников школы Юэхуа он слышал, что Сюань Юань накопил больше всего сокровищ. Он заполучил очень много эликсиров существ Мо. Несмотря на то, что у него было покровительство Фенели, он все еще мог воспользоваться им. В конце концов, это всего лишь ребенок. Немного хорошего отношения к нему, и он уже полностью будет мне доверять. Похоже, что я смогу заполучить для себя некоторую выгоду. Я провел слишком много времени здесь в качестве министра суда, так что пора поиметь с этого некоторую выгоду, подумал он. Однако, Сюань Юань был далеко не самым обычным ребенком. Хоть он и был вежлив с толстяком, но про себя думал: никто его статуса не был бы столь вежлив с младшими без особой причины. Независимо от того, как сильно он уважает брата Фенли, его статус однозначно не выше министра правосудия. «Брат Сюань Юань, иди сюда, позволь мне увидеть, сколькими эликсирами ты обладаешь. Таким образом, я смогу определить, сколько очков доблести ты получишь. В пункте обмена доблести ты сможешь обменять их инструменты, пилюли, эликсиры, камни воина, деньги, техники, или даже можешь попрактиковаться в особ-измерении с ускоренным потоком времени», рассказал Луэ Ген. «Что это еще за практика в пространстве с ускоренным потоком времени?» Сюань Юань совершенно ничего не знал про секту, так что естественно, что у него было много вопросов. Это пространство было создано в секте. Оно изменяется таким образом, что, проведя в нем год, в реальности пройдет всего день. Правда, смещение времени зависит от того, сколько очков доблести ты получишь. Луэ Ген собирался полностью обобрать Сюань Юаня до нитки. «Ага, понял. Звучит весьма интересно», кивнул Сюань Юань. Увидев, что Сюань Юань был весьма удивлен такими вещами, ученики Синхуа и Рихуа насмешливо захихикали. «Из какого села он вылез? Чего он сможет достичь со своим крошечным талантом? Мне интересно, сколько эликсиров он смог собрать для обмена на очки доблести. Он всего лишь спиритист, у него максимум десяток эликсиров уровня мастера. Согласен. Насколько сильным может быть деревенщина вроде него? Мы не ученики секты, так что не можем обменять наши находки на очки доблести, но я слышал, что за их большое количество можно получить отличные награды. Это не то, что может заполучить любая деревенщина». Все хотели увидеть провал Сюань Юаня, но он просто проигнорировал их всех. Он открыл свое пространственное кольцо и высыпал несколько видов эликсиров от существ Мо. В общей сложности набралось 252 эликсира. Все они высыпались на каменный стол перед Луэ Геном. Его девушки-прислужницы окаменели от шока. «Это просто дохренища. Сколько очков доблести за все это можно получить?» «Ну, все те, кто приходил за своими очками доблести, имели не намного больше этой кучи. Правда, жаль, что все их эликсиры были уровня мастера. Если бы они смогли заполучить несколько более высококлассных эликсиров, их очков было бы намного больше. Но лишь один из 100 монстров имеет внутри эликсир. Но этот парень выложил более 200 эликсиров. Неужели он в одиночку убил 20 тысяч монстров?» Возбужденно начали обсуждать девушки. Даже глаза Луэ Гена алчно заблестели. Сюань Юань знал, чего он хочет. «Старший брат Луэ, сколько я получу за все это? Прежде, чем мы вернемся к этому вопросу, это все твои эликсиры». Луэ Ген едва ли не пускал слюни, но по своим прикидкам он считал, что у паренька было намного больше эликсиров, чем он выложил. Все ученики на арене в очередной раз офигели. Он должен был бы быть как минимум королем, чтобы уничтожить всех этих существ, естественно. Затем Сюань Юань достал еще 280 эликсиров уровня спиритиста. Это были эликсиры с белых упырей. Остаточное изображение белого упыря появилось над эликсирами, когда он ссыпал их все вместе. Люди вокруг выпал в полный осадок, в то время как Луэ Ген был больше не в состоянии подавить свое возбуждение. Его всего начало трясти. «Бугагага! Превосходно! Брат Сюань Юань, ты просто невероятен! Есть ли у тебя еще? Если есть, то тащи их все сюда, без проблем. Усмехнулся Сюань Юань и достал еще 132 эликсира демона. Все они обладали уровнем варвара. Это в очередной раз повергло учеников других школ в глубокий шок. Как такое возможно? Он в одиночку убил всех этих упырей и демонов? Это невозможно. Те монстры слишком сильны, так что все эти эликсиры просто не могут принадлежать ему одному. Кто он вообще такой? Брат Сюань Юань, у тебя еще что-то есть? Истерично смеясь, спросил Луаген. Ага, это последнее. Он достал последние 8 эликсиров Якши, во что остальные ученики просто отказывались верить. Тело Луагена начало дрожать в экстазе. Он лихорадочно вычислял, насколько сможет обуть Сюань Юаня во время обмена этого богатства на очки доблести. Бугага, великолепно. Я посчитаю очки доблести, которые ты заслужил. Ученикам было позволено приносить свои эликсиры с существ Мо, чтобы обменять их на награды и очки доблести. Но в этот раз, так как эта миссия была борьбой Феннели и еще нескольких основных учеников секты, они запретили подчиненным городам и пещере полной луны принимать участие в этой миссии, так что она оказалась намного сложнее. В связи с этим, секта издала указ, согласно которому все очки доблести за эту миссию должны быть удвоены. Луаген хотел воспользоваться этим. Он бы зарегистрировал все очки Феннели, но Сюань Юань отдал бы только половину, в то время как вторую прикарманил бы себе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 64. 600 миллионов. Слушай, брат Сюань Юань, каждое очко доблести может быть обменено на одну монету мастера. Каждый эликсир обладает жизненной сущностью 100 существ Мо. Каждое существо уровня мастера оценивается в 100 монет мастера. У тебя таких эликсиров 252, что означает, что ты убил 25 200 монстров Мо. Таким образом, это равняется 2520 тысяч очкам доблести. Кроме того, каждый эликсир стоит 1000 очков доблести. Товарищо, это плюс еще 252 тысячи очков. Другими словами, эта партия выйдет тебе в 2772 тысячи очков доблести. Весьма неплохо, брат Сюань Юань. Луаген посчитал все очень быстро и весьма точно. Но Сюань Юань пересчитал все сам еще раз и не выявил ошибок. Ахахаха, это 2770 тысяч очков доблести для меня, и это только начало. Что может быть лучше? Подумал Луаген. Сюань Юань сразу же понял причину такой энергичности Луагена, и на его лице появилась огромная улыбка, но он не спешил и терпеливо ждал, пока Луаген закончит. Так, 280 эликсиров белого упыря говорит о том, что ты убил минимум 28 тысяч этих тварей. Вот это сила. Хотя ты протеже Феннели, так что ничего удивительного. Ты можешь получить по 1000 монет мастера за каждое убитое существо Мосферы Духа, что означает, что ты получаешь еще 28 миллионов очков доблести. Кроме того, за каждый эликсир стоит 10 тысяч очков доблести, то есть за 280 эликсиров ты получишь 2800 тысяч очков. Таким образом, всего за эту партию ты получишь 30 800 тысяч очков доблести. Брат Сюань Юань, в этот раз ты станешь невероятно богатым. Думая о богатстве, которое он сможет получить, Луаген подумал, какая впечатляющая сумма очков. Хоть обычно при расчете очков доблести еще и учитывается качество эликсира, но так как я собираюсь прикарманить себе половину, будем считать, что все они высшего качества. Сюань Юань счастливо улыбался. Вы правы, я безусловно подарю вам некоторую часть очков доблести из того, что получу, за ваш тяжелый труд, брат Ло. Хуа Юй и Бай полностью офигели от того количества эликсиров, которые собрал Сюань Юань. Ученики, которые наблюдали за этим со стороны, также были угрюмыми и расстроенными, ведь когда они сдавали свои эликсиры, Луаген не давал им спуску в оценке качества эликсира, а сейчас он оценивал их все, словно они все были наивысшего качества. Они считали это несправедливым, но ничего не могли с этим поделать. Кто бы посмел усомниться в непредвзятости министра правосудия секты воинов дракона? Даже главы школ не посмели бы обвинить его в этом. Это всего лишь моя работа, это совсем не сложно. Тебе не стоит беспокоиться по этому поводу, поскольку, как министр правосудия, я ко всем отношусь одинаково и непредвзято, не говоря уже о том, что твои действия вполне можно рассматривать, как взятку. Я не имею права брать у тебя что-либо. Луаген внезапно стал очень серьезным, но затем у него снова появилась добродушная улыбка. «Брат Сюань Юань, я очень рад за тебя. У нас вот уже на протяжении сотни лет не было такого гения, как ты. Я действительно очень рад за тебя». После того, как они закончили с эликсирами белых упырей, он начал подсчитывать эликсиры демонов. «Ох, невероятно! У тебя 132 эликсира демона, что значит, что ты убил 13200 демонов. Если бы на твоем месте был я, то был бы полностью опустошен после такой битвы. Похоже, что ты храбро прошел сквозь все логово», — сказал Луаген. «Ты получишь по 10000 монет мастера за каждого монстра сферы варвара, то есть получается 132 миллиона очков доблести». Толстяк чуть ли натанцевал от радости. «Еще 132 миллиона». Жир на его лице подпрыгивал в весьма причудливых формах, гипнотизируя Сюань Юаня. «Также каждый эликсир демона стоит 100 тысяч очков доблести, то есть ты получил 13200 очков доблести. Таким образом, за эту партию ты получаешь 145200 очков». Сюань Юань сделал глубокий вдох, так как это была невероятная удача. 8 эликсиров якши сферы короля, просто невероятно. Ты получишь по 100 тысяч монет мастера и 80 миллионов очков доблести за всех убитых существ этой сферы. Кроме того, каждый эликсир якши стоит 1 миллион монет мастера, так что ты получишь в итоге 88 миллионов очков. Луаген уже представлял, как деньги сыпятся на его счет. Таким образом, всего ты получишь 266 772 тысячи очков доблести. Также у секты есть правило, что если кто-то наберет больше 100 миллионов очков доблести, то ему полагается бонус. «Товарищо, я возьму на себя смелость и округлю эту сумму до 300 миллионов. В конечном итоге ты же герой». Но в своей душе он думал: «Бугага, я получил 300 миллионов очков. Брат Сюань Юань, ты сделал меня невероятно богатым. Бугага, брат Сюань Юань, я весьма впечатлен тобой. Только скажи, и я сразу же занесу все на твой счет». Но Сюань Юань покачал головой и серьезно сказал: «Деньги не имеют значения для меня. Пожалуйста, зачтите очки доблести брату Фенли. Я хочу признаться, он единственный, кто собрал 132 эликсира демона и 8 эликсиров якша. Он едва не погиб от рук принцессы Мо. Если бы не он, я бы давно умер». Сюань Юань начал говорить о том, насколько сильно он благодарен своему спасителю. С каждым словом улыбка Луагена становилась все жестче. Затем он слабо улыбнулся. «Брат Сюань Юань, что ты такое говоришь? Я знаю Фенли, его совершенно не интересуют деньги или очки доблести. Тебе не нужно отдавать ему что-либо». Но Сюань Юань стал еще более упертым. «Это мой знак признательности ему. Дело не в деньгах, а в действиях». Он разглагольствовал еще 15 минут на эту тему, тогда как лицо Луагена становилось все более мрачным. Его план состоял в том, чтобы отдать парню всего половину его реального дохода, а вторую половину прикарманить себе. Общая сумма превышала 600 миллионов, и 300 миллионов из них он хотел прикарманить себе. Кроме того, он доложил свои очки, чтобы округлить эту сумму до 300 миллионов. Но теперь он должен положить на жетон Фенли 600 миллионов, к которым ему придется докладывать свои очки, чтобы восполнить нехватку очков. Иначе Сюань Юань не успокоится. «Ладно, ладно, я все понял, брат Сюань Юань». Его голос был жестким. Боль от потери его денег терзала его душу, но он ничего не мог поделать с этим, так как вокруг было слишком много свидетелей. Его руки тряслись от гнева. Дрожащей рукой он призвал шестерых драконов, каждый из которых представлял собой 100 миллионов очков доблести из сундука с сокровищами, который принадлежал статуе. Драконы направились в жетон Фенли. Это было 600 миллионов очков доблести. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 65. Не оглядывайся. 600 миллионов очков доблести стоило 600 миллионов монет мастера, что эквивалентно 600 тысяч монетам короля. Сюань Юань был в восторге. Все деньги, которые он потратил на аукционе, вернулись к нему сторицей. Но он не понимал, почему сумма оказалась вдвое больше озвученной, так что он озвучил свой вопрос. «Брат Луа, вы не ошиблись, вы дали мне 600 миллионов вместо 300 миллионов». «Нет, здесь нет никакой ошибки», — заикаясь, ответил Луаген. Он не мог придумать оправдание немедленно. «Нет, вы точно ошиблись, так как сумма, которую вы мне дали, вдвое превышает ту, которую я должен был получить». Сюань Юань хотел знать правду. «Ну, Ну, ладно, эта миссия была способом проверки нескольких основных учеников секты, поэтому очков доблести, которые им начислялись, было в два раза больше обычного. Поскольку ты все отдал Фенли, эти очки были удвоены, таким образом он получил 600 миллионов. Не правда ли обидно, что тебе ничего не досталось? После судорожного обдумывания объяснения он, наконец, смог придумать отличный предлог. Несмотря на то, что его сердце обливалось кровью, он все еще был обязан сохранять свое лицо. Он не мог позволить Сюань Юаню узнать о том, что он пытался обокрасть его. Какая приятная новость для брата Фенли, 600 миллионов даже для основного ученика секты весьма большие деньги. Сюань Юань выглядел немного разочарованным, узнав, какая удача улыбнулась Фенли. В этот момент Би Юэ, Куя, Сятянь и Сянтянку также прибыли на арену правосудия, так как портал, ведущий в город воинов-дракона, находился поблизости. Все они полностью охли, когда увидели, как 6 драконов доблести погружается в знак Сюань Юаня. Сюань Юань получил 600 миллионов очков доблести. Это не то же самое, что получить 600 миллионов монет мастера. Даже 6 миллиардов монет мастера невозможно было бы обменять на 600 миллионов очков доблести. Думал Сян Тяньку, этот парень и правда оказался совершенно необычным человеком. Он был непревзойденной угрозой. Неудивительно, что он так легко тратил столь огромные суммы на аукционе. У него в заначке оставалось еще тьма таимущей эликсиров. Хорошо, что я не стал ссориться с ним, думал Сятянь. Когда мы вернемся в город воинов-дракона, я просто обязан найти способ избавиться от него. Иначе, он очень быстро продвинется в иерархии секты, особенно с поддержкой Фенли. Тогда у меня появится еще один конкурент за место в почетном списке. 600 миллионов очков доблести. Лучшие из основных учеников секты максимум зарабатывали в два раза меньше. Зараза. Неудивительно, что он не побоялся противостоять мне во время торгов за комплект лунной звезды. Но когда мы вернемся в секту, я не дам ему так легко уйти от меня. Би Юэ стиснула зубы. Она очень сильно завидовала Сюань Юаню, который смог заполучить 600 миллионов очков доблести. Этот пацан совершенно не умеет оставаться незаметным. Ему будет крайне тяжело, когда он окажется в секте. Он убил Юэсина, так что я позабочусь о том, чтобы он сильно страдал, когда окажется там. Куйя посмотрел на Сюань Юаня испепеляющим взглядом. Ясно, спасибо брату Луа за его заботу. В качестве своей благодарности, я хочу передать вам 100 тысяч очков доблести. Сюань Юань достал очки доблести, словно подавал нищему на пропитание. Огромное тело Луа Гена все дергалось от шока, а сам он безэмоционально улыбался. Ха-ха-ха, брат Сюань Юань, ты слишком щедр, не стоит беспокоиться. Цуэн, теперь твоя очередь. Потом я хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня. Сюань Юань повернулся к Ян Цуэн. Она кивнула в знак согласия, когда ее сердце подпрыгнуло. Затем она достала из своего кольца все эликсиры, которые у нее были. Конечно, она не была настолько удачлива, как Сюань Юань, поскольку Луа Ген тщательно проверил качество каждого эликсира. И в этот миг Сюань Юань понял истинный план Луа Ген, который заключался в том, чтобы прикарманить половину его награды. Именно поэтому он считал все его эликсиры как первоклассные. Что ж, его план сгорел ярким пламенем. Ну, в любом случае он все еще оставался довольно порядочным министром, так как не стал мстить Ян Цуэн, и все его расчеты были точными и верными. Ян Цуэн не являлась учеником секты, так что она не могла обменять свои эликсиры на очки доблести. Вместо этого, она обменяла их на эликсир дикого волка и пару эликсиров воинов сферы варвара. Она поняла, что не могла дать Сюань Юаню ничего, что было бы ему полезно. Сюань Юань, возьми это. Хоть они и не очень полезны для тебя, но это мой подарок тебе. Я надеюсь, что в скором времени ты сможешь достичь сферы варвара. Сюань Юань взял эликсиры, но не тот, который был для волка. Цуэн, я хочу, чтобы ты помогла мне кое с чем. Я хочу, чтобы отныне ты присматривала за Гусином, так как дальше следовать за мной для него слишком опасно. Он посмотрел на волка, а тот жалобно, но покорно прорычал в ответ. Чего? Ян Цуэн не сразу поняла смысл его слов, но затем в ее голове сформировалась возможная причина. Сюань Юань уже успел нажить себе множество врагов внутри секты. Фенли мог защитить его, но секта не позволила бы обычному зверю, вроде Гусина, войти на их территорию. Таким образом, его враги найдут тысячу способов напасть на Гусина. Хорошо, С этого момента я буду заботиться о Гусине. Спасибо. Я буду стараться навещать школу Юэхуа почаще, чтобы повидать вас двоих. Улыбнулся Сюань Юань. Брат Сюань Юань, а ты оказался не настолько глуп, чтобы тащить с собой эту грязную псину. Ведь вполне возможно, что какому-нибудь старейшине не понравилась бы эта псина, и он бы ее просто убил. Тогда бы тебе не оставалось ничего, кроме как рыдать из-за своей никчемности. Услышав разговор Сюань Юаня и Ян Цуэн, Би Юэ незамедлительно выдала свой комментарий, несмотря на то, что никто не спрашивал ее мнения. «Ты полностью права, сестра Би Юэ. Сейчас я слишком слаб. Но однажды, когда я стану достаточно сильным, я буду кормить Гусина святыми эликсирами. Тогда, даже если он будет тупее свиньи, он станет умнее и сильнее тебя, верно?» Сюань Юань улыбнулся, обнажая свои белоснежно-белые зубы. Довольное лицо Би Юэ мгновенно исчезло. Как этот пацан посмел сравнивать ее с свиньей? Она знала, что они все направляются к секте, а там уж она позаботится о том, чтобы он долго и сильно страдал, поэтому она лишь улыбнулась. Эликсирами святого уровня? Брат Сюань Юань, не смеши меня, еще неизвестно, сможешь ли ты войти в сферу императора, не говоря уже о сфере бессмертного. Хватит мечтать. Но Сюань Юань попросту проигнорировал ее, когда к нему подошел Сиатянь. Он был весьма дружелюбен и казался весьма искренним. Сюань Юань, мы станем братьями, как только доберемся до секты. Так что если у тебя возникнут проблемы, просто найди меня, я помогу тебе в силу своих скромных возможностей. Спасибо, брат Сиатянь, кивнул Сюань Юань. Сян Тяньку посмотрел на комплект лунной звезды, который был одет на Ян Цуэн, и подумал: она лишь будущая глава крошечной школы Юэхуа. Она недостойна носить мой подарок сестре Лонг Юэ. Ты еще сильно пожалеешь об этом, Сюань Юань. Но внешне он сохранял дружеское выражение лица и сказал: Сиатянь прав, мы братья, так что не стесняйся обращаться за помощью. Сюань Юань поговорил с ними еще немного и вернулся к Ян Цуэн. Цуэн, возвращайся в школу. Я буду навещать вас, когда у меня будет свободное время, а когда ты станешь главой школы, то ты также сможешь приходить в секту, чтобы навестить меня. Затем он погладил волка. Гусин, далее Цуэн позаботится о тебе, не оставляя ее одну. Хорошо? Гусин гордо поднял голову и взвыл. Затем Ян Цуэн поднялась на его спину и, глядя на Сюань Юаня, открыла рот, чтобы что-то сказать. Иди и не оглядывайся назад. Сюань Юаню также было тяжело расставаться с ней, но он должен был. Цуэн, береги себя. Затем он прыгнул в сторону телепорта. Его прыжок был в несколько сотен метров в длину. Мисс Ян, прощайте. Хуа Ю и Бай также попрощались с ней и последовали за Сюань Юанем. Ян Цуэн сидела на гусине и смотрела вслед удаляющемуся Сюань Юань, пока он полностью не исчез из ее поля зрения. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 66. Пожалуйста. К северу от арены правосудия находился самый крупный портал в городе Небесной Луны. На него было нанесено огромное количество разных рун, которые излучали таинственную силу. Старый хрыч, кто-нибудь сможет почувствовать тебя, когда мы окажемся в секте? Спросил Сюань Юань. Пройдя через портал, они окажутся в городе воинов-дракона, который располагается рядом с одноименной сектой. Если бы кто-то прознал о жадности, то его практически наверняка убили бы. Не переживай, даже бессмертные не смогли бы ощутить мое присутствие. У меня есть техника, которая позволяет скрывать мою ауру. Смех жадности эхом раздался в его голове. Парень, ты меня удивил. Я думал, что ты потащишь волка за собой в секту. Ты принял такое решение из-за происшествия в деревне Ши, не так ли? Ты прав. В школе Юэхуа Цуэн постоянно защищала нас, так что Гусину там ничего не угрожает. Но в секте моя жизнь пока ничего не стоит, не говоря уже о Гусине. Противостояние между основными учениками секты доставит еще очень много неприятностей. И я должен присоединиться к этой вражде, так как только так я смогу быстро увеличить свою силу. Учитель Чжэнь Луа не захочет встретиться со мной, если я не буду достаточно силен, чтобы защитить ее. Ответил Сюань Юань. Как романтично. Но твой учитель видит в тебе лишь ребенка, не более. Предыдущий пожиратель однажды сказал: нет ничего более мучительного, горького и ядовитого, чем муки, вызванные любовью. Не забывай об этом, грубо сказал жадность. А как? Предыдущий пожиратель пострадал от своей любви? Сюань Юань сменил тему. Бугага, я не собираюсь сплетничать с тобой о прошлых пожирателях. Твой учитель – отличный стимул для тебя, до тех пор, пока это касается увеличения твоих сил. Но ты не можешь заставить свое романтическое увлечение навязывать кому-либо. Когда ты встретишься с ней снова, она вполне может не захотеть быть с тобой, и ты должен будешь смириться с этим. Слишком много людей не смогли вынести отказа, слишком много. Постепенно голос старого хрыча утих, а Сюань Юань молча проклял старика. «Юный господин Сюань Юань, сестра Бай, к сожалению, дальше вы можете идти без меня. Я не пойду в город воинов-дракона, так что позаботьтесь о себе». Очарование зрелой Хуа Юи было не менее привлекательным, чем у юных дев, если судить по сожалеющим взглядам, которые провожали ее на протяжении всего пути. «Госпожа Хуа Юи, я хотел бы попросить вас об одолжении». Так как она была выше Сюань Юаня, то ему пришлось поднять свой взгляд вверх. Почему нет? Благодаря тебе я неплохо заработала. Так что до тех пор, пока это в моих силах, я постараюсь помочь», — ответила она. «Это касается Ян Цуэн. Она потеряла своих друзей и брата из-за меня. Гусин может составить ей лишь компанию, но между школами будет еще очень много конфликтов. Если вы сможете помочь ей в трудную минуту, я был бы очень признателен. И естественно, что в будущем я также протяну вам руку помощи, если вы будете нуждаться в ней». Он смотрел прямо в глаза Хуа Юи. Его лицо прямо излучало уверенность, а его теплая улыбка была очень милой, как у невинного ребенка. Бай уже решила для себя, что этот парень мог стать настоящим верным другом. Хуа Юи ненадолго задумалась, прежде чем рассмеяться. «Хорошо, до тех пор, пока я здесь, никто не сможет навредить госпоже Ян, если только кто-то из самой секты не начнет создавать проблемы. Она способна и уважаема в городе Юэхуа. Она уже мне нравится, так что как только она станет главой школы, она получит поддержку пещеры полной луны». Глаза Сюань Юаня заблестели. «Спасибо, госпожа Хуа Юи. А теперь, я думаю, нам пора». «Постой». Хуа Юи серьезно посмотрела на паренька, тем самым удивив его и порадовав игривую натуру Хуа Юи. «Чего ты так напрягся-то? Просто не забывай, что теперь ты мне должен услугу». Естественно, он бы никогда не забыл свое обещание. «Сестра Хуа Юи, хватит дразнить его, мы пойдем первыми», — улыбнулась Бай. Затем Бай и Сюань Юань попрощались с Хуа Юи и направились к порталу. Наблюдая за тем, как удаляются их спины, на лице Хуа Юи появилась восхитительная улыбка. Она тихо сказала сама себе: «Сюань Юань, какой хороший мальчик. Фан Юи нашел прекрасный талант, так что его нужно будет обязательно наградить». Множество людей направлялось в город воинов-дракона. Беспардонный мужчина, заметив Бай, присвистнул. «Эй, красавица, что ты забыла рядом с этим тощим шкетом? Он совершенно не способен защитить тебя. Пойдем со мной, я смогу». Но не успел он даже закончить говорить, как Сюань Юань посмотрел на него холодным взглядом и высвободил силу небесного дракона. Мгновенно мужчина потерял возможность дышать. Он сразу же понял, что этот парень был практиком, который изучал технику небесного класса. Его озабоченные друзья-товарищи мгновенно умолкли. «Эй, брат Сюань Юань, подожди нас. Би Юэ, Ся Тянь, Сян Тянь Ку, Ку Я и еще три ученика внутреннего двора секты воинов дракона догнали их. Они все довольно долго были учениками секты, так что должны были поскорее вернуться в секту, так как скоро должен был начаться турнир за места в почетном списке, который проходил в течение следующих 6 месяцев. «Брат Сюань Юань, когда мы вернемся в секту, я покажу тебе самые лучшие места в ней», — сказал Сян Тянь Ку в приподнятом настроении. Мужчина, который заигрывал с Бай, испугался еще больше, когда услышал Сян Тянь Ку. Неужели девушка была одним из членов секты? Ему уже повезло, что его не убили. «Спасибо, брат Сян», — Сюань Юань говорил на равных со всеми остальными учениками. Он узнал, что еще 3 человек, которые подошли с остальными, также были внутренними учениками секты. По силе они уступали Би Юэ, но были сильнее Ку Я. «Господа, каждый обязан оплатить свою транспортировку в город воинов дракона». Старый воин сферы короля подошел к Бай. Она заплатила за себя и Сюань Юаня. Стоимость телепортации составляла 1000 монет короля с человека. После того, как все заплатили, портал открылся. Яркий свет вырвался из него, и Сюань Юань подумал: «Город воинов дракона, вот я и пришел». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 67. Вызов. Несколько сотен человек стояло внутри портала, а мощная ци окружала их. Разные пейзажи гор, рек, полей и морей мелькало вокруг них. Благодаря этому порталу, они преодолевали сотни миль за секунду, но даже так им потребовалось некоторое время, прежде, чем они добрались до места назначения.